Глава шестая. Сев в машину, Карина громко хлопнула дверью 99-й. А следом, бросив на землю недокуренный бычок, к авто двинулся и сам кузнец. Тоже мне спортсмен. Честно сказать, я подумал, что он прихватит в машине что-то грозное и увесистое, хотя и непонятно зачем. Шансы ведь и так не равны. Но нет. Боксер преспокойно завелся и без всякой суеты укатил, не удостоив меня даже маломальской угрозы. Хотя это на самом-то деле и страшно. Я думал, что отделаюсь разбитой рожей. Но не стал бы он меня убивать в школьном дворе в самом-то деле. Однако теперь возможны варианты. «Квиты?» «Что, прости?» Я обернулся на хорошо знакомый голос, раздавшийся за спиной, и Лиза терпеливо повторила. «Мы квиты? Ты сегодня утром спас меня от Савы, а я поговорила с Кариной, чтобы она не жаловалась Толику». «Ого! Ну, спасибо, чего уж там». Однако холодная, как ледяной берег, девушка уже двинулась вперед, и лишь удалившись на пару метров, она не удержалась от шпильки. «Все знают, что ты сохнешь по Каринке с первого класса. А теперь решил обратить ее внимание на себя уже совсем по-детски. Обычно мальчики обижают понравившихся им девчонок в начальной школе». «Да хватит тебе! Я же сказал, ты мне нравишься!» «Ну-ну! Провожать не надо!» Лизка отвернулась и с самым независимым видом двинулась прочь. А я не стал ее догонять. Во-первых, «ты мне нравишься» на сей раз прозвучало далеко не так уверенно, как утром, до встречи с Карташовой. Хотя красивые самовлюбленные стервы не то чтобы в моем вкусе. Но, во-вторых, сознательно или бессознательно, уже сама Лиза ведет себя как стерва. Ну или, как минимум, неестественно обиженная женщина, использующая чувство вины мужчины как средство манипуляции. Мне это не понравилось. Да и внутренняя чуйка подсказывает, что догонять одноклассницу и навязывать ей свое общество сейчас не самая лучшая идея. Хочет обижаться? Пускай. Бегать за ней точно не буду. Отойдет, поймет, что вела себя как стерва. Будет чуть более покладистой. А если нет? Ну, на нет и суда нет. Действительно же, квиты. «Ну что, Димон, погнали до дома!» Держащийся где-то на периферии товарищ, для себя четко решивший, что на сегодня мордобоя ему достаточно, теперь незаметно поравнялся со мной, кивком головы указав в сторону Лизы. «Что, не будем ее догонять?» «Нет, конечно. Так на расстоянии присмотрим, мало ли. Но Савву я что-то не вижу». «А Саввы с дружками сегодня в школе нет, не пошли. Говорят, что-то плохо им стало». Я кивнул товарищу, невольно заряжаясь его оптимизмом. И уже вместе мы двинулись вслед за Лизой. Ровно два топтуна из царской охранки. Держимся открыто и на виду, а при случае придем на помощь. Но случай не представился. Мы вполне спокойно дошли до дома, обсуждая субботнюю тренировку по карате и время выхода. И уже перед самым подъездом, мазнув взглядом по сторонам, я увидел на столбе относительно свежее объявление с крепким парнем в перчатках. А подобравшись поближе, прочел: «Объявляется набор в юношескую группу по боксу. Дворец спорта «Звездный». Ниже был написан телефон, что я быстренько переписал в первую попавшуюся под руку тетрадку. «Ты чего, Серый, хочешь и на бокс пойти?» Я согласно кивнул. «Почему бы и нет? Если с карате по времени биться не будет, можно попробовать». Димка только головой покачал, а в глазах его сверкнули насмешливые огоньки. «Ты из-за Каринки, что ли? Слушай, ну тебе с ней ничего не светит». «Диман, хорош. Хочу пойти на бокс, потому что хочу и точка». Товарищ пожал плечами, а я, не удержавшись, добавил: «И прими к сведению, мой друг, пока ты считаешь, что тебе что-то не светит, понравившаяся девушка, хорошие оценки, призовые места на соревнованиях или хорошая должность на работе, ты ничего и не добьешься, потому что с такой установкой ты просто не будешь ничего делать. Ты не заставишь себя действовать. А вот если поставишь перед собой цель, то даже не сумев ее достичь, ты ведь все равно поднимаешься на несколько ступеней над прежним собой». «Ну ты даешь!» «Ладно, Серег, до завтра. В 9 выходим?» «Ну давай в 9. Несмотря на тянущую боль в мышцах, я бодро взлетел на пятый этаж, внутренне готовясь к тому, что придется остаток дня провести рядом с мамой. Но квартира встретила меня тишиной пустого жилья. А на кухонном столе обнаружилась записка, написанная в попыхах чуть дрожащими буквами. «Сынок, извини, пожалуйста, вызвали на работу. Обещали сверхурочные. Картошку и лук я принесла из подвала. Если сможешь, отвари себе пюре». Ну так даже лучше. Действительно лучше. Ведь никто не будет докучать вопросами и не станет мешать по ходу на тренировку, если вдруг сегодня есть занятие. С замирающим сердцем я вышел в коридор, где на табуретке притаился стационарный телефон, и, набрав заветные цифры из объявления, прижал трубку к уху. Что важно, буквально через пару гудков в ней послышался негромкий шорох, а затем и хрипловатый мужской голос. «Алло!» «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, еще можно записаться в юношескую секцию по боксу?» «Нет, мы закончили набор. В конце сентября группа сформирована». «Как жаль. А что, неужели нельзя взять еще одного? Я ведь быстро втянусь». «Вам сколько лет, молодой человек?» 16. «Ну, тем более нельзя. У нас потолок 14 лет». «А если к взрослым?» На обратном конце трубки негромко засмеялись, после чего раздался уточняющий вопрос. «Молодой человек, а у вас есть хоть какой-то опыт в единоборствах?» Промедлив всего мгновение, я отчаянно выпалил. «Карате!» Еще один смешок, после чего неизвестный наконец-то представился. «Меня зовут Андрей Витальевич. Я тренер старшей группы по боксу. Приходи сегодня к 17:00. Посмотрим, что из себя представляешь. Да, как зовут?» «Сергей Чуриков». «Ну, приходи, Сережа. Только без опозданий, иначе не пущу». «Понял вас. Спасибо». Но на другом конце провода уже слышались короткие гудки. Я быстро нашел взглядом настенные часы, стилизованные под циферблат ручных. Время пока только 2 часа дня. Успею. За час выйду и наверняка успею. Но в итоге едва не опоздал. Нет, я не проспал, спать особо не хотелось. Дома на меня напало кулинарное вдохновение, и вместо простенького пюре я натер промытую и очищенную картоху на терке, тщательно отжав фарш. Натер 10 штук картох, не меньше. Жадничать не стал. Также я нарезал мелким кубиком 3 луковицы, рассекал их вдоль волокон, но не разделял до конца, так, чтобы не распадались при поперечном нарезе. Довольно удобный способ резать лук именно кубиком. Последний я чуток обжарил на сковороде, чтобы в тертиках он дошел вместе с картофаном. Муки я добавил совсем чуть-чуть. Как-то ее вообще можно было не добавлять. Ведь тогда при жарке получается эдакая вариация жареной вермишели из картофеля. Но ради маман я постарался приготовить именно тертики. Или драники, кому как удобнее их называть. Мы в семье, к примеру, всегда называли тертиками. И это блюдо было настоящим картофелем фри нашего детства. До открытия Макдональдса и прочих фастфудных забегаловок. Как, впрочем, и горячие бутерброды с кетчупом, колбасой и сыром. И майонезом сверху. Запеченные в духовке были лучшей пиццей начала нулевых. Но о последних мне пока остается только мечтать. Да и вопрос о том, как раздобыть деньги хотя бы на карате, встает передо мной в полный рост. Что-то никаких 3 рубликов на карманные расходы утром я от матушки не получил. Хотя, конечно, бежал как угорелый, могла и забыть. Однако, несмотря на такие пережитки еще советского достатка, даже роскоши, как телевизор, пианино и телефон, живем мы с Татьяной Васильевной довольно бедно, судя по очень скудному наполнению холодильника. Так что, надо думать. Поев, я немного почитал, но возбуждение перед тренировкой очень быстро захватило меня целиком. Я ведь нисколько не лукавил, ответив Димону, что хочу попробовать себя в боксе. В своем прошлом я вообще хотел попробовать себя едва ли не в каждом виде единоборств. Так что, вскочив с кровати, я сразу начал упражняться, набрасывая удары по воздуху в режиме «бой с тенью». Никогда не занимался боксом. Да и в хапкидо ударом рук не уделяли много времени. Но, увлекшись ММА с началом популяризации этого спорта еще Федором Емельяненко, я посмотрел многие видеосеминары с ним, старательно вникая в объяснение легенды. Да, парень с ДЦП мог повторить едва ли десятую часть того, что Федя показывал на семинарах. Но то, как двигался последний император, как он доступно и простым языком объяснял технику ударов и как уверенно, четко демонстрировал свои навыки, все-таки Федя — это огромная величина в ММА. И вот сегодня я повторял все то, что показывал в формате простейших защитных связок. Начал с уклона вправо под джеб, с прямым ударом левый по корпусу и тотчас правый прямой в голову на выходе с уклона. И наоборот, уклон влево под кросс, тени, пытаясь пробить правый в живот и левый, как только распрямляешься. Вот тут-то я и понял, что уже далеко не так хорошо помню семинары Феди. Ведь удар левый прямой на выходе с уклона — это все равно ведь очень легкий удар. Джеб, он же как консервная банка, отвлекающий разведывательный удар, и лишь единицы способны нанести им действительно серьезный урон. Кроме того, при уклоне влево правый прямой по корпусу также выходит каким-то неуклюжим, что ли. И в конечном итоге я стал просто пробивать по воздуху двоечку прямых, нацеленных в голову тени, то есть воображаемого соперника, с которым проводишь условный спарринг, хотя визуализировать можно и обыкновенный боксерский мешок. Закончив с уклонами, я перешел к ныркам. Это чуть более иная защитная техника. Если уклоны работают против прямых ударов противника, когда ты защищаешься, шагнув вправо или влево, в сторону от джеба или кросса, то нырок — это когда борец пружинисто присаживается на ногах, ныряя вниз, словно поплавок. Последние чаще используют в качестве оборонительной техники при боковых ударах противника. Причем, если мне память не изменяет, на контратаке Федя также показывал именно хуки, то есть боковые удары на выходе с нырка. Ну что сказать, если прямые и по воздуху летят нормально, боковые не пошли вообще. Попробовал еще апперкоты, но, честно сказать, вышло очень зажато и скованно. По крайней мере, пока пытался пробить ими в подбородок воображаемого оппонента, в район живота пошло вроде чуть лучше. И, собственно, на отработке именно апперкотов я почувствовал заметную усталость. А взглянув на часы, понял, что мне вот-вот выходить. В итоге-то, да, вышел я ровно в 4, но, как быстро выяснилось, маршруты основных автобусов мне непривычные. Ходят они куда реже. А до Звездного с остановками нужно еще добежать. Да и внутри спорткомплекса пришлось искать боксерский зал. И каково же было мое удивление, когда я, буквально влетев в зал под бой курантов, увидел работающих на мешках спортсменов, оживленно пробивающих по ним серии ударов. Выходит, разминка давно уже закончилась. «Молодой человек, вы к кому?» По голосу я узнал тренера. Как оказалось, довольно невысокого и даже щуплого мужчину лет 50, с заметными залысинами на висках и одетого в несвежую, видавшую уже виды серую футболку да синие спортивные штаны. «Андрей Витальевич, да это я с вами днем по телефону разговаривал. Сергей Чуриков, вы разрешили попробовать в старшей группе?» Тренер широко улыбнулся, сверкнув золотыми коронками. К слову сказать, какая-то неприятная у него улыбка. Ехидно-насмешливая, отталкивающая. Но первое впечатление бывает порой обманчивым, верно? Каратист! Надо же, не опоздал. Ну давай, показывай, чего умеешь. Да я как-то обескураженный подобной встречей, я неуверенно осмотрелся по сторонам, и еще больше неуверенности мне добавило то, что добрая половина тренирующихся в зале с каким-то насмешливым любопытством косятся в мою сторону. Слушай, Сереж, ну ты же ведь сказал, что у тебя есть опыт в единоборствах, сказал? Так вот, мне нужно понять, что ты действительно умеешь. Ну и потом, в боксере что самое главное? Андрей Витальевич не стал дожидаться, пока я соображу, и ответил на свой вопрос сам, причем с некоторым нажимом в голосе. Правильно. В боксере главное — это характер. Так что нужно на тебя посмотреть. Нужно. Иди переодевайся и постоишь с Пашкой Колесником пару раундов в ринге. Посмотрим на твои навыки и характер. Мне осталось молча пожать плечами, принимая условия тренера. Можно было и уйти, но отступить вот так вот просто, без боя, я и сам не захотел. Переоделся быстро, а от бинтов отказался, сразу взяв протянутые мне боксерские перчатки. Но не умею я вязать бинты, ни разу в жизни не доводилось. В зале раздались первые ехидные смешки. Но в ринг меня все равно пропустили. А следом в него поднялся и мой оппонент. Боксер лет 18 с развитой мускулатурой рук и удивительно честным открытым лицом. Ну, с Богом. «Давай, Паша, размотай каратиста! Пошка, вперед! Ты сильно не бей, посмотри, какой хлюпик!» Да, когда зрительская аудитория болеет против тебя, это прям задевает. Особенно, когда нечто подобное происходит с тобой впервые. И особенно, когда сам за себя понимаешь, что шансы на твою победу в спарринге стремятся к нулю. Тренер вывел нас обоих на середину ринга, после чего напустил официоза. «Спортсмены, поприветствуйте друг друга и покажите нам чистый бокс. В позвоночный столб и в затылок не бить, не кусаться. Бой!» «Это что? Отсылка к бою Тайсон-Холлифилд? Часть вторая?» «А тренер прямо остряк. Я шагнул навстречу к сопернику, вытянув вперед левую руку для приветствия, и тут же пропустил левый прямой на скачке. Жесткий левый прямой, очень резкий. В глазах от джеба Колесникова брызнули искры, а голову дернуло назад. И, ко всему прочему, разбитый только позавчера нос сразу же потек. Ха-ха-ха! Присутствующие в зале зрители взбодрили меня издевательским смехом. И следующий пристрелочный удар я принял на блок предплечий, резво вскинув их к голове. Но даже сквозь блок мою голову ощутимо тряхнуло. Так что, не увидев, а скорее даже почувствовав, что оппонент разгоняет правый прямой, традиционно замыкающий боксерскую двоечку, куда более тяжелый, нередко нокаутирующий удар, я резво пригнулся с подшагом левой ноги вперед. Перчатка Колесника рассекла воздух над самым ухом, а я по наитию пробил крюк левой по печени оппонента. Конечно, я не очень силен в терминологии, но, сместив корпус влево в момент уклона, я тут же пружинисто скрутился вправо, разгоняя удар, и выстрелил по печени противника согнутой левой. Получился корпусной апперкот, коим я замкнул общее движение тела, вложившись в крюк, а распрямившись, тут же пробил двоечку в голову оппонента. Вот только Пашка эту двоечку принял в глухой блок предплечий, отступив назад. Однако же, когда он опустил руки, я заметил, что губы соперника кривятся от болевых ощущений, и взгляд его вовсе не так безмятежен и спокоен, как перед началом раунда. Вдохновившись первым успехом и тем, как напряженно притих зал, я пошел вперед, надеясь победить в конце-то концов. Да, я не боксер, но ведь апперкот по корпусу как-то пришел в столь нужный момент. Да и механику переноса веса тела в момент удара я поймал. Значит, нужно пробовать. Приблизившись к Колеснику, я попытался достать его джебом. Но тут боксер как-то играючи сместился влево, уйдя от моего удара мягким скользящим шагом, а затем я только и успел увидеть смазанное движение. Соперник пробил жесткий акцентированный хук справа, прежде чем я вернул левую руку к челюсти. Как же быстро он двигался! На краткое мгновение в моих глазах потух свет, а прояснилось зрение в тот самый миг, когда я впечатался спиной в настил ринга. Нокдаун! Небольшое сотрясение мозга, если быть точным, после которого еще можно продолжить бой. Пометую про обязательный счет до 10 секунд. Я попытался встать на колени, но тотчас надо мной послышался голос тренера. «Вот что и требовалось доказать. Карате против бокса вообще ни о чем». «Обделался, каратист! Лучшая ударка — это бокс!» «Балеринам тут делать нечего!» Блин, во взгляде мутится. Так, словно я очень долго кружился на месте, а после резко замер. Все плывет перед глазами. Впрочем, пару секунд спустя зрение чуть прояснилось, и, оглянувшись по сторонам, я с изумлением разглядел кузнеца и Каринку, замерших у входа в зал. Толик еще не успел снять верхнюю одежду, а Карина, встретившись со мной взглядом, ехидно усмехнулась. Мол, все равно я получил за свои слова. «Так, ладно, кончаем балаган. Ты, Сережа, для бокса не подходишь, слабоват. Иди на свой балет, там ногами дрыгай». «Так, Кузнецов, почему опаздываешь на тренировку, а? Или выиграл область, так теперь можно отдыхать? Почему посторонние в зале?» Андрей Витальевич разошелся не на шутку, ругаясь на своего чемпиона, полностью забыв про меня. А Колесник даже помог встать. Но, выпрямившись, я зло бросил в спину тренера, оказавшегося на деле хитро выделанным мудаком. «Слышь, сенсей, я ж с твоим учеником боксировал. По боксу он, конечно, в 100 раз круче, но боксом я ни дня не занимался. Однако зря вы говорите, что бокс круче карате. Я же ногами не работал». «Так, надоел! Вали отсюда!» На мгновение обернувшись, Андрей Витальевич отмахнулся от меня, словно от какой мухи. Но я уже не смог успокоиться, вернув ему недавнюю язмительную усмешку. «Не, ну если зассали, то я, конечно, пойду». «Что?» Второй раз за этот вечер зал притих. Вот только уж больно какая-то мрачная, многообещающая эта тишина. А тренер оскалился так, словно сам сейчас пропишет мне двоечку. Впрочем, он быстро взял себя в руки, снисходительно бросив: «Ну смотри, отсюда ведь на скорой поедешь. За язык никто не тянул. Да и парни скажут, что ты лег после первого удара. Значит, мне разрешено бить ногами?» Все-таки Андрей Витальевич призадумался на пару мгновений, но оценивающий, осмотрев меня, только махнул рукой: «Валяй! Тебе, каратисты, ноги не помогут!» Я развернулся к Колеснику, на что тот молча пожал плечами, мол, сам напросился. Но между тем боковым зрением я успел заметить, что едкая ухмылка пропала с лица Даши и что в глазах ее промелькнула тень легкого беспокойства. Впрочем, наверняка мне просто показалось. Паша отступил на пару шагов назад, и тренер тотчас выкрикнул: «Бой!» Я ожидал, что боксер сразу пойдет вперед. Добить, пока я не оклемался после нокдауна. Но, кажется, Колесник дает мне восстановиться. Вроде все же неплохой парень. Даже жаль, что я разделил ринг именно с ним. Соперник перемещается легкими приставными шагами, попеременно меняя направление движения. Я попробовал последовать его примеру, чтобы поймать такт движений, но, увы, тут же закружилась голова. Тогда я просто замер в центре ринга, сосредоточив внимание на ногах боксера. Паша сделал пару обманных финтов руками, вытягивая на себя, но я их просто проигнорировал, ожидая, когда оппонент пойдет в настоящую атаку. «Пашка, хорош танцевать!» «Кончай его!» Подзуживаемый зрителями Колесник все же двинул ко мне, рефлекторно качнув корпусом в стороны, мешая прицелиться по верхнему уровню. Но бить выше пояса мне не хватает растяжки, и я просто поймал момент, когда приблизившийся боксер шагом переносит вес тела на левую ногу, тут же всадив в ее коленный сустав маваши гири. Пробил по классике, повернувшись на носке левой, и резко закрутил тело в удар, вынося им опорную ногу соперника так, что та буквально вылетела вперед и в сторону. Пашка не смог сдержать болезненного вскрика, рухнув на ринг. И тут же меня грубо и резко толкнули к канатам. Я едва устоял на ногах. «Слышь, урод, если ты Пашку травмировал, мы тебе самому ноги переломаем». «Да не надо, Андрей Витальевич, он просто подловил на шаги. Это больше подсечка была». «А чё тогда заорал?» На мгновение, вспомнив обо мне, тренер развернулся и бешено закричал: «Свалил отсюда! Нахрен грёбаных каратистов, чтоб я тебя здесь больше не видел, чмо!» Конечно, вновь склонившийся над Пашкой тренер использовал более крепкие слова. Но мне, честно говоря, уже плевать. Перелезая через канаты, я четко осознал, что этот моральный урод пригласил меня просто на потеху, услышав, что я занимался карате. Решил устроить себе небольшое развлечение. Лониста недоделанный. И да, мне даже немного жаль Колесника. Явно нормального парня, но все же как приятно осознавать, что я обломал кайф старому мудаку. Хорошо еще, что никто из боксеров не бросился на меня на выходе из зала. Хотя кузнец и проводил долгим неприязненным взглядом, что я предпочел просто проигнорировать. А вот Карина словно бы спряталась за своего парня, так что выражение ее лица я уже не увидел. Честно говоря, жаль. Уважаемые читатели, считаю необходимым напомнить вам, что история вымышленная. Все имена выдуманы, а все совпадения случайны.